Яна ушла, когда уже стемнело. Шерх не препятствовал. Свобода. Главное в жизни темных – свобода. Уйти, остаться, вернуться, влюбиться или разлюбить. Некромантия отнимает слишком много свободы, поэтому темные ценят ее остатки. Он никогда не попросит Яну остаться, потому что такие решения Нархеро обязана принимать сама, а он просто примет ее ответ. Нет или да. Ее выбор, ее решение, ее судьба. И его, если повезет. А если нет? Отцу было уже за сотню, когда он встретил мать. И ничего, счастливы. Кто сказал, что в мире бывает только одна любовь? Может, он еще 6 раз влюбится? Сердце насмешливо стучало, предлагая не обманывать себя. Но это просто глупое сердце.